Ни мышки, ни посудины какой, ни горшков, ни ложек не кладут, лук, стрелы не кладут, фигурок малых из глины не лепят, ничего такого. Разве щепочек крестик свяжут, в руки своему покойнику сунут, а то идола на бересте нарисуют и тоже в руку-то ему засовывают, как портрет какой, а которые того не делают. Вот как-то раз у них одна старуха и помри. Никита Иванович к Бенедикту зашел, мрачный такой, недоволен, что прежняя старуха померла. «Беня, у нас тут Анна Петровна приставилась. Пожалуйста, очень попрошу, по дружбе помоги нести гроб. Такая распутица, все дороги развезло, нам не справиться». «Что делать?» «Пошел помогать. А даже интересно посмотреть, как это у них все не по-людски делается. Толпа такая небольшая, с дюжину. Народ все больше в летах. Не матерятся, ничего. Беседуют тихо, лички расстроены. А кто распорядитель-то?» «Виктор Иванович». «Опять Виктор Иванович? А кто еще? У него опыт огромный». «А транспорт не достал?» «Транспорт не дали. Говорят, гараж закрыт, погода плохая». «У них всегда предлоги. Как будто вы не знаете. Издеваются над людьми». «А то вы не привыкли». Виктор Иванович — распорядитель ихний, моложавый такой. Волос у него светлый, короткий, на бок зачесан, на личке неудовольствие. Рукав красными нитками обмотан, чтобы его издалека видать было. Не Мурза, но вроде того. Так что на всякий случай Бенедикт ему поклон. Тот бровями шевельнул. «Принял», — сказал Бенедикту. «Не торопитесь». Гробь на зим поставили рядом с ямой. Рядом табурет приткнули и подушечку красную на табурет наложили. Встали жиденьким полукругом, шапки сняли. Виктор Иванович двоих выбрал, пальчиком ткнул. «Вы и вы, прошу в почетный караул». Толпу строго так поверх голов оглянул и голос возвысил. «Гражданскую панихиду считаю открытой. Начинаю!» Прежний ему. «Начинайте, начинайте, Виктор Иванович, холодно». Виктор Иванович голос еще возвысил и начал. «Родственники близкие есть? Попрошу в первые ряды». Никто не вышел, нетути у нее родни, значит, как и у Бенедикта. Сама мышей ловила. «Сослуживцы?» Никого, одна голубушка высунулась. «Я соседка, я за ней присматривала». Виктор Иванович ей злобно так обычным голосом. «Не забегайте вперед, я еще не вызывал». «Да я мерзну, давайте скорее». «Будете хулиганить, попрошу очистить помещение», — рассердился Виктор Иванович. «Есть порядок». «Да, в самом деле», — закричали из толпы, — «есть порядок, вот и давайте соблюдать, а то бардак выйдет. Как всегда, только время теряем». Виктор Иванович голос прежний сделал, возвышенный, как бы звонкий, как будто в лесу аукается. «Соседи, домочадцы, в первые ряды». Соседка, что скандалила, вперед забежала. Виктор Иванович в личко теплоты чуток подпустил, рот в куриную гуску собрал и под глазами-то как бы...